Глава 25. Как только переступаю порог своей квартиры, грусть, тоска заключает свои лапищи. Назвать определенную причину не могу, просто накопилось все и сразу. Сумку бросаю около входа, недалеко от преддверного коврика. Даю себе вольность. Совершенно неаккуратно снимаю с себя вещи и бросаю их на пол в ванной. После недолгого общения: «Жанна, давай хотя бы не здесь». Чувствую себя припыленной. Посещает грешная мысль. Понимаю, почему некоторые мужчины распускают руки. Не оправдываю, но понимаю. Такие концерты устраивать можно только с определенной целью. Учитывая специфику работы Кости, нереально такое выдерживать в недолгие часы отдыха. Артему, надо сказать, с обеими женами повезло больше. И чего засранцу не живется спокойно? Смотрю на телефон, экран которого только что загорелся надписью. «Не брать», украшенный тремя красными крестами. Да чего же легкий на помине человек. Не удивлюсь, если он так и блюдет мои передвижения. Захожу в душевую, выставляю температуру погорячее. Кожу опаляют, красные пятна разрастаются на глазах. Стою так до тех пор, пока каждая косточка не прогревается. Затем закутываюсь в огромный халат и босиком, на пальчиках, чтобы растерять меньше тепла, бегу в кровать, ныряю под одеяло. Шили его на заказ, поэтому даже крутясь и вертясь, сложно выбраться из-под более чем 6 метров квадратных. Накрываюсь с головой. Сон – самый действенный и наиболее доступный для меня способ побороть хандру. После 12 часов сна я всегда становлюсь душкой. В момент засыпания со стороны я, скорее всего, выгляжу неадекватной, потому что сама себе глажу и массирую голову. Кому как, а меня знатно уносит и в дополнение и кровообращение стимулирует. В 100-тысячный раз в жизни просыпаюсь от звонка телефона, только эффект усиливается тарабаханием в дверь. Такое чувство, что ее с ноги пробивает. Сижу на кровати и не могу понять, что происходит. Кое-как выбираюсь из теплой норки и иду к двери. Капец, нечистая принесла. Бурчу себе под нос и тут же зеваю. Смотрю на подругу, которая так и излучает энергетику драйва. Такое ощущение, что на лошади сюда принеслась. «И я тебя рада видеть, милая!» Тянется и смачно чмокает меня в щеку, намеренно пачкая помадой. «Надеюсь, ты такая веселая, потому что тебя только что кто-то хорошенько оттрахал?» «Он еще тот? Я могу присоединиться», — заявляет, скидывая с плеч пиджак. «Пошли», — делаю взмах рукой, мол, идем со мной. Эта мадмуазель с размененным 5-м десятком гоцает за мной в припрыжку. Я же, заходя в свою спальню, с разбега падаю на кровать. Ноги поджимаю. «Ура! Еще тепленько!» «Аленка! Ёк крота за ногу! Ты как бабка старая! Еще 9 нет! Тебе не стыдно?» Находит под одеялом щиколотку и начинает щипать. Я взвизгиваю. Снова фортуна не на моей стороне. Ноги 2, а щипает она именно травмированную. Наташа быстро смекает, поднимает одеяло и эпично матерится. Бранные слова вкупе с ее неповторимыми интонациями можно вместо стикеров в мессенджерах использовать. «Тебя черти драли?» – интересуется. «Я тебя вообще-то с молодым мужиком отпускала гульнуть. Как так вышло?» Последующие 10 минут приходится делиться душещипательной историей о том, как все веселились, а я принудительно прогоняла жизнь перед глазами. Если честно, пока умирать рано. Скудные наборы ярких воспоминаний. Подытоживаю, сонливость потихоньку отступает. «Я тебе это постоянно говорю, а ты вечно нос воротишь. Кирюша мне столько раз звонил, пока тебя не было. Ты чего парня игнорируешь? Ты хотя бы попробуй!» Жестом при этом капельку показывает. 2 сантиметра расстояние между большим и указательным пальцем. И лицо такое заискивающее. «Ты выглядишь как сутенерша, наставляющая новенькую неопытную жрицу любви». Ната закидывает голову и начинает смеяться. «Да сына моего проще организовать, чем тебя. Тому презик дал, и он поскакал». Карасика даже жалко становится, вечно маманя по нему проходится. Это началось после того, как Наташа с мужем застали своего старшего сына и его очередную пассию в своей кровати. Следующим вечером она на моем балконе пачку сигарет за пару часов выкурила, пребывая в состоянии шока. Улыбаюсь, вспоминая ее. «Ален, у него кровать всего на 40 сантиметров уже, чем наша. Ну какого хрена, а? Я уснуть там не смогла ночью, хотя все белье и на матрасник поменяла». «Так, ну раз Константин надежд не оправдал, жди», – достает телефон и набирает кому-то. «Хлопчик, водочки нам организуй на подвоз. Если 20 лет совместной жизни, то такие, как у Наташи с мужем. Те, кто плохо их знает, могут подумать, что они бесят друг друга. На деле же уровень нейронных связей зашкаливает. Через полчаса Карасик, старший, стоит на моем пороге с роллами, мартини и соком. Мужчину на час вызывали?» Игриво поигрывает бровями. «Все, включено. Вать, скажи, что ты сам их скатал». Кивком указываю на пакет с фирменным знаком ресторана японской кухни. «Они всегда так долго делают. Спасает только то, что вкусно. Как ты так быстро привез?» «Сам, малышка. Все сам. Вот этими вот руками», — приподнимает растопыренные потерни. Проходит вглубь квартиры и в щеку меня чмокает. «Спаси меня от бабки моей. Я тебе и не такое каждое утро буду готовить», — произносит тихонечко, с мольбой в голосе. «Вот ты чудной. Нашел, кому предлагать. К деду моему бы еще подкатил. Доступность у них на одном уровне». Как ей только не стыдно. Наташа, Наташа. Царство небесное дедушке. Его уже очень давно нет с нами. Соскучились по мне, видимо, знатно, потому что Вадим остается с нами, что бывает крайне редко. Таким составом всегда весело до припадка. Алкоголь я почти не пью, так язык макаю, не забывая о том, что до сих пор принимаю лекарства. Зато спустя пару часов у меня не то, что пресс болит от смеха, скопившийся жирок и тот уже не могет. «Я вас выгоню, честное слово. Вы мне соседей всех разбудите. Они меня, шлюху, выселят коллективной жалобой». Мимоходом я им вкратце рассказала о сегодняшнем знакомстве. Город у нас миллионник, а все равно как маленькая деревня. Все благодаря ребятам, которые каждый незначительный кипиш снимают на видео и выкладывают в социальные сети. Людей было много, не удивлюсь, если и меня принудительно звезданули. «К нам переедешь, тем более с такой характеристикой, с предыдущего места». Вадим подмигивает, для пущего эффекта ртом себе подыгрывает. Снова напоржать тянет. Его рука в этот момент лежит на бедре жены. Выходит очень комично. «Ладно, детка-пипетка, хотя нет, скорее скальпель», — не удерживается подруга. «Моя работа, ее слабость. У тебя хорошо, но нам домой пора. Тебе завтра вставать. Хомячки не ждут. Надо свеженькой к ним явиться. Не забудь насчет субботы». Ранее Надка поставила меня перед фактом, что мы в субботу идем веселиться. Как тут откажешь?